пусть будет так, пусть лето на дворе, тепло в душе, приятно ожидание. Пусть будет так, я вспомню в январе той теплоты приятное дыхание. Пусть будет так, я вспомню в январе той теплоты приятное дыхание. Пусть будет так, весомая тишина и грусть нежна, тонка, как паутина. Пусть будет так, и будет внесена единство нить в знакомую картину. Пусть будет так, и будет внесена единство нить в знакомую картину. Пусть будет так, так пели до меня. Но разве старят годы откровения? Пусть будет так, от этого огня возьму и я искру вдохновения. Пусть будет так, от этого огня возьму и я хоть искру вдохновения.